Глава сороковая. Оля. «Неужели?» — незнакомый мужчина шагнул в комнату. Его спокойный холодный голос прозвучал почти без эмоций, но от этого он становился еще более угрожающим. Чернов замер, его лицо стремительно побледнело, словно из него мгновенно вытекла вся кровь. Я наблюдала, как в глазах некогда могущественного и непоколебимого судьи впервые появляется нечто похожее на страх. «Ты еще кто такой?» — процедил он, пытаясь сохранить остатки своей привычной наглости, но его голос дрожал едва заметно, выдавая внутреннюю панику. «Я тот, кто действительно стоит выше ваших законов и правил, Александр Павлович», — произнес мужчина тихо и уверенно, не отводя взгляда от Чернова. Он выглядел внушительно и даже слегка устрашающе. Его присутствие заполняло собой все пространство комнаты. И мне кажется, вы зашли слишком далеко. Чернов вздрогнул, пытаясь оправиться от неожиданности. Он выпрямился, разгладил пиджак. Его взгляд снова стал надменным и холодным, будто он отчаянно пытался вернуть себе контроль над ситуацией. «Ты явно ошибся дверью». Голос Чернова вновь обрел силу, но уже не звучал так уверенно, как раньше. «Я советую тебе свалить по-хорошему, иначе тебе придется очень серьезно пожалеть об этом вмешательстве». Мужчина слегка улыбнулся, шагнув чуть ближе и глядя на Чернова сверху вниз с явным презрением и безразличием. «Александр Павлович, ваши покровители больше не смогут вам помочь», произнес он ровным холодным голосом. «Мои люди уже поговорили с теми, кто так долго закрывал глаза на ваши выходки. С сегодняшнего дня вы остались совершенно один. Вам придется отвечать за все самостоятельно». В комнате повисла напряженная, оглушительная тишина. Чернов едва заметно дрогнул, и я увидела, как его пальцы сжались в кулаки, а в глазах мелькнула злость, смешанная со страхом. «Кем бы ты ни был и сколько бы людей ни работало на тебя, ты ничего не докажешь», — процедил он сквозь зубы. «Мои связи и положение больше не играют роли», — спокойно перебил его незнакомец. «Я здесь, чтобы сообщить вам лично. Вы лишены любой поддержки и защиты, господин Чернов. Отныне вы просто человек, и вам придется столкнуться с последствиями собственных поступков». Я наблюдала за происходящим, почти не дыша. Слова незнакомца звучали для меня как музыка, приносящая облегчение и надежду. Мои руки непроизвольно дрожали, сердце билось бешено, наполняясь ощущением, что справедливость наконец-то восторжествует. Чернов бросил взгляд на следователя, словно ища поддержки, но тот отвел глаза, явно избегая прямого взгляда. Судья медленно осознавал, что контроль над ситуацией полностью ускользает от него, и это явно приводило его в ярость и замешательство. «Это безумие», — наконец выдавил из себя Чернов, и голос его прозвучал слабо и неуверенно. «Ты не понимаешь, что делаешь, да я...» «Напротив», — незнакомец говорил уверенно, даже слегка насмешливо. «Я прекрасно понимаю. Вы слишком привыкли к безнаказанности и вседозволенности. Но это время прошло, Александр Павлович». Внезапно мужчина развернулся и взглянул на меня. В его взгляде было нечто, что мгновенно заставило меня почувствовать уверенность и защищенность, которую я не испытывала долгие годы. «Госпожа Чернова», — обратился он ко мне спокойно, почти мягко, — «вы свободны. Мои люди проследят, чтобы никто больше не причинил вам вреда. Отныне вам нечего бояться». Я не могла поверить своим ушам, и слезы облегчения потекли по моим щекам. Все напряжение, накопленное за эти страшные годы, начало медленно отступать, сменяясь чувством глубокой благодарности и радости. Спорить и уточнять детали не хотелось совершенно. Кем бы ни был этот загадочный товарищ с сильнейшей властной аурой, сейчас он на моей стороне, а остальное уже не важно. Чернов резко шагнул вперед, его глаза пылали яростью и отчаянием. «Куда ты лезешь, придурок? Это моя жена! Я не разрешаю!» «Вы больше ничего не можете разрешать или запрещать!» Холодно оборвал его незнакомец, заставляя его замолчать резкостью и силой своего голоса. «Ваша власть закончилась здесь и сейчас. Кирилл, будь добр, помоги девушке покинуть эти душные стены». Кирилл осторожно подошел ко мне, помогая мне подняться. Его прикосновение было бережным и уверенным, и я почувствовала, как меня охватывает спокойствие. «Пойдем, Оля», — тихо произнес он, — «нам здесь больше нечего делать». Я с благодарностью взглянула на него и кивнула, чувствуя, как ноги едва держат меня от нахлынувшего облегчения и усталости. Когда мы выходили из комнаты, я бросила последний взгляд на Чернова. Он стоял, не двигаясь, словно оцепеневший, глядя вслед нам с выражением полного поражения и осознания того, что его время прошло. Переступив порог, я ощутила, что дышать стало намного легче. Ощущение свободы было настолько сильным и ярким, что мне казалось, я могу взлететь прямо здесь и сейчас. Впервые за много лет я была свободной от страха и контроля, свободной от тех цепей, которые столько времени сковывали меня. Теперь мне оставалось только узнать, что с моим сыном и Русланом, но в глубине души я уже чувствовала, что все будет хорошо.